После занятий я попрощался с одногруппниками, которые не оставались в стенах университета. Затем проводил Викторию до входа в лабораторный корпус, а сам направился в деканат. Несколько раз мне встречались бродящие по территории студенты, которые теперь приветствовали меня кивками, как будто мы были знакомы. Мой престиж среди благородных неуклонно растет. Старшие родственники были совершенно правы. Так или иначе, но меня вовлекут в столичное общество. И лучше заранее создать себе репутацию, чтобы набрать и сторонников, и сочувствующих. Несколько поколений шла подковерная борьба с нашей семьей. И сейчас у меня есть шанс вернуть Романовых в нормальное общество. По дороге к деканату я заметил мелькнувшего на этаже Авдеева. Судя по всему, Иван Тимофеевич как раз выходил от Шифоростовой. Причем нес наш Евгеник какой-то рукописный труд. Мы разминулись на лестнице. Авдеев шел выше, а я поднимался по ступенькам. Дверь в приемную декана была приоткрыта, так что я счел это за приглашение. «Дмитрий Алексеевич, вас ждут». Рука секретаря указала не на дверь Петра Сергеевича, а на менее приметную с табличкой «Переговорная». Поблагодарив кивком, я толкнул створку. За длинным столом сидели профессора нашего факультета с одной стороны, а сотрудники лаборатории разместились напротив них. Возглавлял собрание не декан, которого вовсе не оказалось в переговорной, а мой руководитель. Всего получилось 22 человека, если считать меня. Иван Никитич кивнул мне на единственное свободное кресло. «Присаживайтесь, Дмитрий Алексеевич, мы здесь надолго. Присутствующих вы знаете, так что тратить наше время не будем», — произнес он, а когда я сел в кресло, Телегин продолжил. «По моей инициативе мы собрались, чтобы обсудить, какие из идей княжича Романова мы можем реализовать сами, а какие передадим государю для его реализации». Ну, чего-то такого я и ожидал, когда писал задание в начале учебного года. Хотя, честно говоря, мне было уже не так интересно, однако я понимал, что чем больше моих проектов увидят свет, тем легче будет двигать местный прогресс. «Итак», — объявил Телегин, обводя взглядом собравшихся, «вы все просмотрели документы. Давайте перейдем к составлению списка, что мы сами можем сделать. Напомню, что задавать уточняющие вопросы Дмитрию Алексеевичу вы можете, но стоит учесть, что все теоретические уточнения были сделаны. Желающие поспорить о возможности и невозможности того или иного проекта могут выйти прямо сейчас». Никто, естественно, покидать собрание не спешил. Подозреваю, если бы таковые специалисты имелись, их бы сюда и звать бы не стали. Первой слово взяла Шифоростова. «Я считаю, нам нужно разделить не только то, что мы сами сможем сделать, но и по отраслям. К примеру, я бы взялась за синтетическую органику. А вот Кирилл Эдуардович...» Она плавно повела рукой в сторону сидящего напротив мужчины из лабораторных. «Наверняка захочет замахнуться на кибернетические протезы». «Не все», — тут же прокомментировал он. «Но предлагаемые княжичем глаза я бы собрал. Во всяком случае, по имеющейся документации у меня вопросов нет, и, зная немного Дмитрия Алексеевича, я уверен, что никаких накладок возникнуть не должно». На меня никто не посмотрел даже, а вот на Ивана Никитича обернулись. Телегин благосклонно кивнул. «Принимается, Марина Владимировна», — подвел итог он. «Кто-то еще хочет высказаться?» «Пожалуй, я скажу», — заговорил еще один лабораторный профессор, на этот раз химик. «Насколько я вижу, у нас имеется потенциал только для частного испытания. Но есть ли у нас подопытные? Я вижу, что княжич проделал масштабную работу, но те же кибернетические глаза у Кирилла Эдуардовича без имплантации живому человеку — всего лишь забавная игрушка». Я перевел взгляд на Ивана Никитича. Самому мне тоже было интересно, как он решит этот вопрос. При нашем разговоре я упоминал осужденных, но какое решение примет Телегин, понятия не имел. «Государь уже завизировал испытания на нескольких категориях граждан», — заявил он. «Первыми пойдут осужденные на казнь». На стол профессор выложил первый документ. Даже с моего места было прекрасно видно царскую печать и подпись. За ним Телегин вытащил второй и положил рядом. Последующая группа — добровольцы с соответствующими проблемами. Здесь же будут армейские инвалиды, получившие увечья. Когда закончим все испытания, государь рассмотрит и даст добро на внедрение технологий, если все будет хорошо. Если нет — нет. Присутствующие немного оживились. Пошло негромкое обсуждение между собой. Иван Никитич никого не одергивал, ожидая, когда коллеги наговорятся. Я же молча ждал, чем все закончится. Понятно, что по факту мое присутствие было не нужно. Здесь и без меня во всем уже разобрались. И теперь решаются организационные вопросы, не требующие моего участия. Административная работа вообще не по моей части. Однако Иван Никитич намеренно таким образом демонстрирует мне, что и ЦГУ, и лаборатория при нем не забыли меня, а продвигают мои идеи. Я, может быть, и не люблю интриги, но все же мне хватает ума понять. Меня пытаются привязать к университету. Формально мне нет нужды здесь оставаться, когда на Урале мне принадлежит уже отлаженный комплекс. И Святослав Святославович с радостью исполнит любой мой каприз. Но упускать меня никто не хочет. Я стал слишком ценным приобретением для ЦГУ и Телегина в частности. И если я сейчас уйду, моя слава уйдет со мной. А потому мне и выказывают уважение, пригласив на этот, так сказать, симпозиум. Тем временем обсуждение перешло на совсем уж иной уровень. От переговоров о разделении труда, которыми началась встреча, собравшиеся перешли к спору о бюрократических аспектах работы. Я вертел головой по сторонам, выслушивая то сотрудников лаборатории, то профессоров университета. Понять их было можно. Своими практическими изысканиями они лишь подтверждают теории и гипотезы мальчишки. И когда реализация моих проектов будет успешно завершена, слава изобретателей достанется не им, а мне. При этом здесь нет ни одного человека, кто бы не сделал себе имя хотя бы в рамках русского царства. То есть, фактически, из светил науки работа над моими проектами превращает их в высокоуровневых исполнителей, рабочих, техников и лаборантов. И выгода от этого становится намного меньше, чем если бы проекты принадлежали им. Наконец, устав наблюдать за этим, я кашлянул, привлекая внимание. «Господа и дамы», — заговорил я, когда голоса сотрудников понемногу начали стихать. «Мне очень лестно, что вы собрались ради обсуждения моих проектов. И я искренне благодарен Ивану Никитичу за приглашение на ваше собрание». Телегин мягко улыбнулся, будто подбадривая меня говорить. Остальные впервые повернули головы ко мне, и у пары человек я увидел во взгляде удивление. С их точки зрения, наверное, я вообще не должен был рта раскрывать. «Но вы все очень умные люди, заслуженные ученые, и разберетесь в этом вопросе без моего участия», — договорил я после короткой паузы. «Мне же нужно идти. У меня в секции проект не закончен. Благодарю за то, что позволили присутствовать». И, поднявшись, я кивнул сразу всем присутствующим, после чего направился к двери. Меня никто не остановил и даже не окликнул, так что, распрощавшись с секретарем декана наклоном головы, я покинул приемную и направился в лабораторию. На сегодня у меня был не такой уж и грандиозный план. Нужно было всего лишь изготовить основу под линзу. На большее я замахиваться не стал, так что уже через пару часов покинул секцию, наведя в ней порядок. И на парковке вновь встретился с Соколовым. На этот раз Иван Михайлович меня не ждал. Великий княжич стоял у машин рода Горских. На меня ни Елизавета Петровна, ни Соколов внимания не обратили, так что я лишь мазнул по ним взглядом и, кивнув Витали, сел в монстры. К свиданию с Викторией следовало подготовиться, чтобы, как и в прошлый раз, не ударить в грязь лицом. Возможности рода многое мне позволяют, но это не значит, что я могу устроить хорошее свидание по щелчку пальцев. Ведь сперва требуется определиться с местом, подобрать программу, подсластить персонал. После недолгих раздумий я остановил выбор на прогулке по Москва-реке на катере. А чтобы это было комфортное путешествие, первым делом нужно было озаботиться транспортом. «Петр Васильевич, здравствуйте еще раз», — произнес я в трубку, когда Орлов ответил на звонок. «Добрый вечер, Дмитрий Алексеевич», — сказал староста. «Чем могу быть полезен?» «Я бы хотел арендовать у вашего рода прогулочный катер». Он несколько секунд молчал, обдумывая мой запрос, после чего заговорил. «Сейчас у нас не так много катеров в столице, Дмитрий Алексеевич. Я могу предоставить вам список. Или сам предложить кое-что необычное». «Давайте послушаем ваше предложение», — согласился я. Орлов не растерялся. «Помните, я говорил, что наш род подарил Ефремовым буревестника?» — спросил Петр Васильевич и после моего подтверждения продолжил. «Конечно, такой же модели сейчас нет. Однако я бы предложил вам попробовать «Ласточку». Мы обновили дизайн, повысили безопасность. К тому же это именно прогулочный катер, созданный под небольшие мероприятия. Для свидания, если честно, это лучшее, что может предложить речной флот Русского царства». «Пришлите мне данные, Петр Васильевич», — попросил я. «Вы не пожалеете», — заверил староста. «Я и сам хотел брать ее для прогулок с Надеждой Григорьевной». Что же, такой рекомендации можно верить. Вряд ли катать Комарову Петр Васильевич стал бы на дешевом корыте. Опять же, если катер только прошел модернизацию, значит, для княжича будет нормально взять его для прогулки. Это не ширпотреб вроде чаек или волн, на которых проводят водные экскурсии для царских людей. «Благодарю, Петр Васильевич», — произнес я. Итак, с местом решили. Осталось выбрать правильный маршрут. Весь остаток вечера я провел за государевым заданием. На основе предоставленных документов было ясно, что энзим имел магическое происхождение. При этом стоило искать его источник в малых и, возможно, восстановленных родах. Конечно, количество продукта подталкивало на мысль, что одаренный должен быть либо силен, либо таких доноров должно быть много. В первом случае будет достаточно влиятельная семья, ведь потребуется много подданных для обеспечения силы. Во втором хватит и пары тысяч человек подданных, на которых приходится человек 50-60 членов семьи. Всех их легко запрятать в любом провинциальном городке, а у Германского рейха их полно, выбирай любой. Покопаться в архивах самому, конечно, было бы можно, но зачем тратить время, которое дорого, когда есть возможность напрячь государственный аппарат? В царской канцелярии наверняка найдется десяток другой чиновников, которые отвечают за информацию о дарах потенциальных врагов русского царства. Пусть подумают, что за фамилия способна давать ментальную стойкость. Закончив, я отложил документы на место и, раскрыв свой рабочий ноутбук, взглянул на присланные Орловым сведения. Катер действительно был небольшой и уютный. Благородные материалы в отделке, роскошные помещения, к судну прилагался вышколенный экипаж, внутри имелась кухня с опциональным присутствием шеф-повара. Стоило удовольствие, разумеется, недешево, но княжичья или нет? Тем более исторически сложилось, что Романовы кутить умеют. В итоге я отправил Орлову свое согласие, и Петр Васильевич пообещал все организовать. В прошлый раз с организацией досуга староста справился. А что на Мейлин напали, это уже другой вопрос. Сейчас нападать вроде бы некому и не на кого. Да и атаковать посреди столицы в военное время решится только самоубийцы. Так что все должно пройти гладко. Маршрут выбрать было сложнее. Само судно создавало достаточно интимную и в то же время роскошную атмосферу. На таком транспорте заявиться в дешевую закусочную просто непростительно. И если я, княжич Романов, могу себе такое позволить, заявившись лично или в компании мужчин, то привезти с собой боярышню уже не самая лучшая идея. Рестораны я отмел сразу. У нас свой шеф будет на борту, так что еда — это лишнее. Выставки проходят в Музее изобразительного искусства, в астрономическом, и в тот же вечер есть цирковое представление. Все это можно уложить в один маршрут, но тогда нам придется побегать с одного мероприятия на другое, а так делать тоже некрасиво. Вдруг дама решит задержаться у картины. Если подумать, прошлое наше свидание проходило под личинами царских людей, и развлечения были не особенно возвышенными. В этот раз лучше будет провести время именно так, как полагается нашему статусу. Но картинная галерея меня не впечатляла. Абстракции, какое-то современное искусство, которое без лекции искусствоведа не поймешь. Мазня и трата времени. Так что я пересмотрел идею времяпрепровождения. Пусть прогулка на катере будет завершением свидания. Опять же, вечер, свечи, романтичная обстановка внутри «Ласточки». А до этого будет посещение театра. В Большом академическом как раз будет премьера. Боярским родам уже вряд ли выдастся купить себе билетик, А вот для князей места найдутся. Есть несколько свободных лож. Тесниться с другими гостями я не хотел, а потому выкупил сразу балкончик. Поближе к сцене, но и не впритык. Обзор будет хороший, пользоваться биноклем не придется. Определившись с культурной программой, я перешел к заказу драгоценностей. Раз уж это официальное свидание княжича Романова и боярышни Морозовой, с пустыми руками мне приезжать просто нельзя. Так что, сделав звонок в ювелирный дом, получил обещание, что все будет вовремя. Теперь основная часть была закончена, и я набрал номер Виктории. «Добрый вечер, Дмитрий Алексеевич». По голосу было слышно, что Морозова улыбается. «Добрый вечер, Виктория Львовна. Я звоню, чтобы предупредить вас. На пятницу нас ждет премьера в Большом академическом театре». «Левша?» — удивилась моему выбору девушка. «Вы читаете мои мысли, княжич. Я очень хотела на него сходить, но не была уверена, что удастся выкроить время. Но с вами я с радостью посмотрю премьеру». «Я надеялся, что вам понравится», — сказал я. «Тогда мне нужно готовиться, Дмитрий Алексеевич», — ответила она. «Благодарю, что предупредили. А сейчас прошу меня простить, но меня ждет неотложное дело». «Всего хорошего, Виктория. Рад был вас услышать». «Это взаимно, Дмитрий». Положив телефон, я размял шею и еще раз глянул в сторону сейфа с царскими документами. Государь обещал мне мощности под оракулы, и чем раньше я их получу, тем лучше. Снова взяв аппарат в руки, я уже открыл список контактов, но телефон зазвонил сам. Однако звонок, естественно, не был от Михаила II. «Здравствуйте, Иван Михайлович», — поздоровался я с Соколовым. Великий княжич не стал тянуть мое время и сразу же перешел к делу. «Дмитрий Алексеевич, я хотел бы снова с вами поговорить, но на этот раз не в столовой университета», — заявил он. «Как вы смотрите на то, чтобы посетить наш особняк завтра после занятий?» Я не стал отвечать сразу. Казалось бы, с чего Соколову так привязываться именно ко мне? У его сестры выкроилась пара свободных минут, и брат таким образом устраивает нам незапланированную встречу? «Если не сложно, Иван Михайлович, не могли бы вы обозначить тему для разговора? Мне нужна ваша помощь в организации первого благотворительного мероприятия от нашего клуба. Сам я, увы, не справляюсь». Что-то очень слабо в это верится. «С нами будет также присутствовать моя сестра, как будущая хозяйка мероприятия». «Ну, это все объясняет. Анна Михайловна, похоже, намерена добиваться моего внимания. Уважим великую княжну, тем более, что, возможно, это решит вопрос раз и навсегда. Можем же мы друг другу не понравиться после личного общения». «Хорошо, Иван Михайлович. Я заеду к вам завтра после занятий». Визит в Кремль состоялся утром вместо первых занятий. На этот раз государь принял меня в своем рабочем кабинете. Выслушав отчет по энзиму, Михаил II кивнул мне. «Составь список, что тебе требуется для твоей программы, Дима», — распорядился он. «Пришлешь его царице через отца. Она обеспечит вас всем необходимым». «Кстати, я слышал, в ЦГУ что-то пошло не так». Этот вопрос меня удивил. Не потому, что я поразился осведомленности государя, это как раз прекрасно объясняется, но проблем у меня вроде бы там до сих пор не было. «Прошу простить, государь, не понимаю, о чем речь». «Не понимает он», — Михаил II улыбнулся. «А кто вчера устроил демарш на совещании ученых университета? Ты же понимаешь, что без твоей подписи они не имеют права приступить ни к одному твоему проекту?» Мне оставалось только вздохнуть. «Я бы не сказал, что от меня там что-то зависело», — признался я царю. «Господа и дамы разбирались между собой, ко мне ни у кого никаких вопросов не нашлось. Даже когда я уходил, никто ничего не сказал». Государь улыбнулся. «Вчера истекал срок, который я им поставил», — заявил он. «И университетские наверняка собирались продавить твой отказ от авторства. Объяснять разницу тебе не надо, по глазам вижу». «Все равно не понимаю связи», — развел руками я. «Ты прямо как маленький», — посмеялся царь. «Это ты должен у них с рук есть и соглашаться на все, лишь бы твои проекты увидели свет. Так что продержали бы тебя несколько часов, потом надавили авторитетом, чтобы перехватить твои работы. Схема уже давно отработана. Ни ты первый, ни ты последний». Я усмехнулся. «И кто-то пожаловался?» — уточнил я, не отрывая взгляда от государя. «Конечно», — кивнул Михаил II. «У моего секретаря с утра телефон разрывается. Умоляют не отбирать твои проекты. Но я так понимаю, тебе и самому это неинтересно». «Конечно, если за дело возьмется государственная машина, все мои начинания не только получат зеленый свет, но и будут доведены до ума. Ничего сверхсекретного я в ЦГУ не выдал, так что переход документов к царским людям — это фактически успех и наивысшая оценка моим работам». «Для меня честь, государь, передать свои идеи во благо русского царства», — заявил я с поклоном. «Ну, будет тебе», — посмеялся Михаил II. «Знаю, как ты можешь рассказать мне о моем величии. Тебе бы, Дмитрий, при дворе покрутиться. Что скажешь?» Я несколько секунд смотрел на него, пытаясь понять, шутит государь или всерьез предлагает мне должность. «Я Романов, государь. Не вызовет ли это политических проблем в твоей партии?» — осторожно спросил я. Царь помолчал, разглядывая меня в ответ ровно то же время, сколько я молчал после его предложения. «А ты думаешь, что сейчас кто-нибудь посмеет возразить?» — улыбнулся он. «Вот что я вижу, Романов». Фамилию он выделил интонацией, подчеркивая, что разговор сейчас идет с младшим княжичем, а не с тайным сыном государя. «Есть талантливый молодой человек, которому очень не хватает ресурсов, чтобы развернуться в полную мощь», — произнес Михаил II. «При этом он верен своему роду и своей стране. И его начинания принесут не только престиж всему царству, но и пользу миллионам царских людей. К тому же этот молодой человек неоднократно награжден государственными орденами и уже неоднократно доказал свою верность и полезность». Он замолчал на несколько секунд. «А теперь скажи мне, насколько великим государем я буду, если похороню этот талант?» «Это очень неожиданное предложение», — ответил я. «И я не очень понимаю, какую роль ты для меня планируешь». Царь откинулся на спинку кресла. «Все очень просто. Я поставлю тебя над своей лабораторией, как раз по твоему профилю. Будешь отвечать за ее дела, реализовывать свои проекты. Естественно, за твоими успехами будут наблюдать мои люди. Никаких тайн, никаких умалчиваний. Ты подпишешь соответствующие подписки, и за пределами моей лаборатории никому ни о чем рассказывать не станешь, в том числе своей семье». Я нахмурил брови, но государь приподнял ладонь, показывая, что он не закончил. «Я не требую от тебя бросать учебу. Хотя и уверен, тебе от нее не так уж много пользы. В лабораторию ЦГУ больше можешь не ходить, сразу переходишь в мою. Твои проекты и документацию из секции этажа опечатают и доставят на новое рабочее место. Под твоим началом окажется штат из нескольких сотен человек, передовое оборудование, лучшие специалисты». «Но при дворе мне все равно нужно будет бывать», — уточнил я. «Разумеется», — кивнул Михаил II. «Раз в неделю ты будешь подавать мне отчет о проделанной работе. Сдавать его будешь лично мне. И также на один день обязан будешь посещать рабочие совещания. О них тебя заранее оповестят. Как любому придворному, тебе будут положены особые привилегии, не считая жалования, положенного твоему чину». Я позволил себе намек на улыбку. Царь понял ее по-своему. «Кроме того, когда начнешь бывать во дворце, к роду Романовых появятся вопросы. Все решат, что царица опять взялась за продвижение своей родни в обход остальных. Но это не твоя проблема. Недовольными займутся мои люди», — заявил он. «Тебе же нужно будет заводить знакомства при дворе, разбираться, кто против кого дружит». Я промолчал вновь, понимая, что это еще не конец. И Михаил II после короткой паузы продолжил. «Я знаю, что ты возлагаешь большие надежды на своего оракула, однако когда он еще появится? А твои навыки могут понадобиться гораздо раньше». Вот теперь интерес государя кристально ясен. Дать мне освоиться в Кремле, прежде чем придется защищать цесаревича. Для того все это и затеяно, и демонстративно пропущенные сроки ученых в ЦГУ, и обещание мощности после отчета по энзиму подслащивал пилюлю Михаил II, чтобы я был доволен и не стал особо отказываться. «Те, у кого хватает мозгов, уже давно поняли, что время опалы Романовых кончилось. «Или мне соврали, и дочка нашего дипломата не пытается тебя охомутать?» — посмеялся государь. «Пока что мы договорились о новогоднем приеме», — ответил я. «Это хорошая партия, и девушка надежная», — кивнул Михаил II. «Если хочешь действительно вывести род из тени, для тебя это лучшая кандидатура». «Великая княжна царской фракции. Против такого аргумента действительно сложно будет спорить. Никто же не поверит, что Соколовы не будут играть первую скрипку в этом союзе». «Я не давлю и не принуждаю», — приподнял ладонь царь. «Но ты и сам должен понимать, что я заинтересован в правильной партии. И Соколов мне полезен, и Романовы». «Ну да, мать же согласилась выносить ребенка царской семьи. А великие князья Выборгские на протяжении поколений доказывали свою верность. В браке со мной у Анны Михайловны будут шансы сесть на трон и стать царицей. Неплохая награда за верность». «Я могу подумать, прежде чем давать тебе ответ, государь», — уточнил я. Михаил II величественно кивнул. «Даю тебе время до понедельника. Впрочем, ты ведь не откажешься от карт-бланша на разработки и доступа к мощностям всего царства, верно?» Взмахом руки отпустив меня, государь демонстративно повернулся к монитору на столе, а я поклонился и покинул его кабинет. Гвардейцы, ждавшие меня в коридоре, тут же повели меня к выходу из Кремля. Сев на свое сиденье монстра, я кивнул Витале. «В ЦГУ», — велел я, и слуга завел двигатель. А пока машины Романовых катились по столице, я листал новости, отмечая для Кристины новые задания. А стоило нам приехать на территорию университета, я замер, так и не коснувшись двери. Нужно ли мне выходить сейчас? Нужно ли идти в лабораторию, чтобы ждать там завершения занятий? Ведь сегодня у меня было полноценное окно на весь день. «Княжич?» — немного напряженно спросил Виталя, и я повернулся к своему водителю. «Случилось что?» Я кивнул. «Давай в Роснефть и пусть предупредят отца. Мне очень нужно с ним поговорить». «Как пожелаешь, княжич», — ответил тот и тут же включил связь с остальными машинами сопровождения. Нельзя сказать, что предложение царя было сомнительным, но оно очень сильно влияло на род Романовых, а потому принимать решение самостоятельно я просто не имел права. Хотя еще стоя перед Михаилом II, собирался согласиться. Ведь это было именно то, что нужно лично мне в первую очередь. ЦГУ. Столовая. Орлов смотрел на пустые места за столом группы и думал, что бы это могло означать. Отсутствие принцессы, чей статус теперь был официально известен всем, вполне объяснимо. Мэйлин представляла войска Поднебесной и руководила именно Амуре. А вот отсутствие княжича Романова было подозрительным, особенно в свете вчерашнего заказа «Ласточки». Обычно Дмитрий Алексеевич не упускал случая встретиться с группой, а о своем отсутствии предупреждал. И хотя староста прекрасно знал, что сегодня не было занятия, на котором Романову надо было бы присутствовать, Петр Васильевич все равно ощущал легкую тревогу. В этот момент завибрировал телефон боярышни Морозовой. Виктория Львовна, негромко извинившись и вытащив аппарат, прочла сообщение. Судя по улыбке, которой озарилось лицо девушки, писал ей как раз княжич. «Что-то хорошее случилось, Виктория Львовна?» Желая проверить свою догадку, спросил Орлов. «Это княжич», — сознанием дела ответила Самойлова. «Боярышня у нас только от его слов краснеет». «Да, Дмитрий Алексеевич просил передать его извинения, что сегодня не появится, и не предупредил об этом». Легко согласилась Морозова, не спеша убирать телефон. «Что-то важное?» — спросил Авдеев, хмуро глядя в свою тарелку. Иван Тимофеевич после вчерашнего занятия по биологии ходил задумчивый. А сегодня, когда понял, что Романов не появится, стал еще более мрачным. Спрашивать, что тревожит молодого человека, никто не спешил, а сам он не стремился делиться. «У князей по определению не может быть неважных дел», вздохнула, явно кого-то цитируя, Елизавета Петровна. Сидящая рядом с Горской Салтыкова взглянула на бывшую старосту с искренним сочувствием. «Не так-то просто быть невестой великого княжича?» спросила Светлана Николаевна у одногруппницы. «Нет, что вы!» — тут же запротестовала Горская. «Просто редко находится время, чтобы побыть рядом». «Я уверена, что все у вас будет хорошо», — сказала Морозова. «Не переживайте, Елизавета Петровна, все наладится. Иван Михайлович занятой человек, но он вас искренне любит, это хорошо видно». Та слабо улыбнулась в ответ. «Спасибо», —

Да, он на пятом курсе, но у меня куча боевых наград, так что формально я даже выше его по положению. У меня было право отказаться от поединка, но при таком количестве свидетелей наверняка пошли бы слухи, что княжич Романов не так уж и силен, а к великой княжне Выборгской свататься собирается. Иначе почему отвертелся от безопасного поединка, в котором ничего бы не потерял? Проиграть Остапову я не могу. Если поддамся, это будет поводом для кровной вражды, так как приравнивается к оскорблению действием. К тому же, если владелец Андрея Первозванного проиграет студенту, от позора уже не отмоешься никогда. Ни я, ни мои внуки. Но это Игорь Александрович подошел ко мне, грамотно и расчетливо, несмотря на то, что внешне кажется увольнем. Голова на плечах у него есть. Остальные претенденты на руку великой княжни Выборгской такими рассудительными могут и не быть. Занятие прошло спокойно. Сдав преподавателю материал за пропущенные на прошлой неделе занятия, я получил отметку в журнал и с интересом слушал новую тему. Так что историк в очередной раз преподнес мне дополнительный список материалов, которые я прочту дома. «Дмитрий, я в вас верю», — улыбнулась мне Морозова, когда мы всей группой прошли на полигон. «Спасибо, Виктория», — поклонился я девушке. «Не волнуйтесь, я надолго не задержусь». Народа вновь собралось очень много. Все желали посмотреть на очередную схватку. Уверен, стоит намекнуть Рогожину, и Никита Александрович тут же найдет, где сделать ставку. Вон он как смотрит, только отмашки и ждет. Горская ушла в сторону трибун, на которых разместились второкурсники. Елизавета Петровна хорошая девушка и обязательно разберет эту ситуацию с женихом. Но, как я и говорил, Иван Михайлович ничего сделать не сможет. Разве что после этого поединка объявит запрет для остальных жителей Выборгского Великого Княжества, чтобы не задирали меня. Но тоже вряд ли. Со стороны будет выглядеть так, будто брат покрывает будущего жениха сестры. А это уже удар по репутации не только Романовых, которые без протекции Соколовых не способны отстоять своего княжича, но и со стороны самих великих князей, ведь они отдают дочь слабаку. Остапов уже стоял внутри поля с браслетами на руках и, сложив руки на груди, ждал меня. Приняв от сотрудника университета свою пару блокираторов, я защелкнул их и шагнул навстречу противнику. Бой! Особняк великих князей Соколовых. «Неплохо, неплохо», — проговорил великий князь Выборгский, наблюдая за поединком на экране. Княжич Романов уходил от атаки Остапова легко. Игорь Александрович постепенно терял самообладание. Усиленное даром тело пятикурсника не позволяло ему действовать на той же скорости, что и Дмитрию Алексеевичу. «Смотрите, вот он мой любимый момент», — усмехнулся глава рода Соколовых. Романов нанес свой первый и единственный удар. Пальцы левой руки казались расслабленными, а в следующий миг уже вошли под ребра Остапова. Боярич замер, резко выпрямившись, его глаза остекленели. Княжич не дал противнику свалиться, придержал пятикурсника за плечо и дал знак наблюдателям. Купола не было, так как поединок был в блокираторах, и целители рванули к побежденному. Романов уже отступил на шаг назад и предоставил специалистам запускать остановленное сердце Остапова. «Техника последнего довода», — с улыбкой, глядя на экран, прокомментировал великий князь. «Я слышал, чтобы ее освоить, нужно просто невероятное мастерство». «Да, Михаил Викторович», — кивнул сидящий в кресле справа начальник службы безопасности Соколовых. «За свою жизнь я встречал только 5 человек, которые могли ее применять. Теперь выходит 6». Великий князь остановил ролик и отложил пульт в сторону. Несколько секунд он молчал, глядя в окно. За это время сидящий рядом подчиненный старался даже дышать тише, чтобы не сбивать Михаила Викторовича с мысли. «Остапов все исполнил, как было велено», — наконец заговорил он негромко. «Передашь Игорю Александровичу пакет». Соколов извлек из ящика стола пухлый бумажный сверток. На сургуче застыл герб Великого княжества Выборгского. Подчиненный склонил голову и принял посылку из рук Михаила Викторовича. «Будет исполнено», — произнес он, аккуратно убирая пакет в сумку. «Но разрешите все же уточнить». «Говори», — милостиво повел ладонью Соколов, явно пребывающий в хорошем настроении. «Княжич Романов этим поединком показал, насколько он опасен даже без дара», — заговорил подчиненный. Я следил за ним на протяжении боя. Он ничего не испытывал, не чувствовал. Даже дышал, как обычно. Я подозреваю, что у него могут быть серьезные проблемы с психикой. Стоит ли отдавать за него Анну Михайловну? «Думаешь, Дмитрий Алексеевич сможет поднять руку на собственную жену?» — хмыкнул великий князь. «Думаю, что ваша дочь может стать катализатором конфликта», — покачал головой безопасник. «Анна Михайловна умеет управлять людьми. Это доказывают те дуэли, которые были устроены с ее легкой руки. Также великая княжна знает все о своей семье, имеет доступ ко всем секретам. А еще Анна Михайловна крайне амбициозна. И если ей захочется самой возглавить род Соколовых, она сможет воспользоваться мужем. И тогда Романов без долгих раздумий станет нашим врагом». Михаил Викторович вскинул бровь, а его подчиненный продолжил. «У княжича репутация отморозка, великий князь. И она не на пустом месте возникла. Он уже убил одного великого князя и даже не задумается повторить этот опыт», — со вздохом проговорил он. «Не будет ли беды от такого брака?» Соколов улыбнулся. «Не будет», — сказал он. «Пока мы верны трону, Романов и пальцем не шевельнет, чтобы нам навредить. Ты прав, он отморозок, цепной пес Милославского. Но мы не будем предавать государя». А великая княжна привяжет этого пса к Соколовым. Что, как ты понимаешь, будет крайне полезно, особенно в свете тех сведений, что нам доставляют из ЦГУ. ЦГУ. Княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Бой вышел ожидаемо скучным. Остапов владел усилением тела и владел хорошо, но даже до разведчиков Ясенева не дотягивал во всем остальном. Недостаток реального опыта сказался сразу же. Минуту я уходил от его атак, а потом одним ударом остановил сердце Игоря Александровича. Целители рванули к нам сразу, а я придержал противника и передал им с рук на руки. Однако подняться на ноги Остапов ожидаемо не смог. Его утащили на носилках с полигона. Я же сошел с нашего ринга к своим одногруппникам. «Чистая победа!» — широко улыбаясь, отметил Рогожин. «Княжич, это было прекрасно!» По лицу Никиты Александровича было заметно, что он не столько радуется моей победе, сколько заработку, который наверняка все же успел сделать перед началом поединка. В том, что для этого Рогожину не нужно ногами идти куда-то, я не сомневался. В конце концов, неспроста он в прошлый раз так быстро сумел сориентироваться по поводу тотализатора. Ко мне подходили остальные студенты моей группы, выражая радость от моей победы и высказывая заверения, что не сомневались в моей победе с самого начала. Впрочем, я им верил. На что способен Остапов было не слишком понятно, а мои умения одногруппники уже давно оценили. Зрители все еще шумели, обсуждая скоротечную схватку, когда ко мне приблизилась Горская. Вид у Елизаветы Петровны был явно недовольным. «Дмитрий Алексеевич, можно вас на пару слов?» — спросила она негромко. «Разумеется», — кивнул я, и мы отошли в сторону, где я тут же накрыл нас обоих щитом. «Что сказал Соколов?» Она прикрыла глаза на миг, будто собираясь с духом. «Остапов давно искал повод выйти из семьи», явно цитируя слова жениха, сообщила одногруппница. «Теперь у его отца не будет выбора, его придется изгнать сына. Игорь Александрович будет выведен из рода Остаповых и станет царским человеком». «А карать царского человека у боярина уже не будет возможности», кивнул я, глядя в глаза собеседницы. «Государь подобного обращения со своими подданными не одобряет». Что ж, у Игоря Александровича наверняка все было продумано, если уж доучился до пятого курса ЦГУ. Просто так из благородного сословия не выходят. Потомки боярича, возможно, возненавидят его за такой выбор, но я ни в коем случае не могу его винить. Быть простолюдином — значит быть свободным. Да, он все еще будет подчиняться законам русского царства, но ни отец, ни князь, ни даже сам Михаил II не призовут его на войну. Если не случится всеобщей мобилизации, конечно, но тогда уже ни у кого выбора не будет. Боярский род хоть и дает массу привилегий, но и обязанностей накладывает не меньше. А в преддверии новой войны вероятность попасть под удар у члена царской фракции растет так же быстро, как и напряженность международной обстановки. Кому, как не боярину министра иностранных дел, об этом знать? «Спасибо. Передайте Ивану Михайловичу, что род Романовых надеется, что Игорь Александрович доживет до официального выхода из рода Остаповых». Намек девушка поняла. «В этом не сомневайтесь. Великий князь Выборгский держит дело на личном контроле», — заверила она. Кивнув, я снял поле и с улыбкой раскланялся с невестой великого княжича. Горская вновь ушла к Соколову, а рядом со мной встала Морозова. «Дмитрий, все в порядке?» — с тревогой в голосе спросила девушка. «Кроме того, что меня использовали для каких-то мутных делишек Соколовых?» Впрочем, вслух я этого говорить не стал. «Разумеется, Виктория», — улыбнулся я и предложил свой локоть. «Проводить вас к вашей лаборатории?» «Спасибо», — кивнула та. «Знаете, что самое забавное в этой ситуации, Дмитрий?» Я шагал уверенной походкой и смотрел на окружающих, как полагается, победителю, с видом хозяина жизни. Пусть бояричи выгоняют из семьи, и это только подогреет интерес публики к происходящему, я могу себе позволить насладиться прогулкой с девушкой. «Что именно?» — уточнил я, обернувшись к своей спутнице. «Вы только что бились за то, чтобы отстоять право претендовать на руку великой княжны, а теперь идете со мной под руку», — негромко посмеялась она. «Будет много теорий у общества, почему вы так поступаете?» Я пожал плечами. «Пусть ломают головы, меня это не касается», — сказал я равнодушно. «Как награжденный государем, я не имел права отказаться от этого поединка. Он, во-первых, всего лишь тренировочный. Во-вторых, Игорь Александрович сам заметил, что уважает мой вклад на благо русского царства. Если бы я отказался после такого, это сочли бы либо за излишнюю заносчивость, вроде как боярич для меня слишком мелкая фигура, либо за трусость. И вам придется отвечать на все вызовы, которые будут брошены поклонниками великой княжны Выборгской», — спросила Виктория. «При том, что вы ухаживаете за мной, Дмитрий, полагаю, Анна Михайловна может счесть это оскорблением. Ведь пока вы ходите на свидание со мной и отбиваетесь от ее воздыхателей, с самой великой княжной времени вы не проводите». «Я полагаю, это ее скорее повеселит, чем обидит», — ответил я, шагая по дорожке. Мне показалось, великая княжна с удовольствием будет наблюдать за тем, как ее поклонники будут разбиваться об меня раз за разом. Но касательно вашего вопроса, я не стану принимать вызовы, если они будут мне всерьез мешать. Как княжич и тем более награжденный орденами, я всегда могу сослаться на излишнее превосходство перед противником. Остапов был первым, и на его примере следовало показать, что я не бросал слова на ветер, когда предупреждал, что у него нет ни шанса. А так, и сам немного размялся, и людям будет что обсудить. И репутацию непобедимого подтвердили, заметила Виктория, встряхивая головой, отчего ее волосы перекинулись на грудь, распространяя вокруг девушки аромат духов. И заодно остальным показали, что просто так вас не взять. Слабые будут остерегаться вас, а безрассудные будут сами виноваты в своих поражениях. Я ждал очевидного вопроса, почему бы мне в открытую не заявить, что я не строю никаких планов на великую княжну. Но Морозова и не подумала его задавать, так что я решил сам поднять эту тему. «Полагаете, мне нужно было во всеуслышание сказать, что я и Анна Михайловна не пара друг другу?» — спросил я, оглядываясь на Викторию. «Полагаю, у вас есть некая договоренность с великим князем Выборгским, раз вы этого не сделали?» — приподняла бровь в ответ девушка с таким видом, будто это очевидный для любого факт. «Вы входите в клуб великого княжича. Он уже несколько раз сидел с вами наедине в столовой, обсуждая нечто тайное. Несложно догадаться, что вы в некоторой степени стали громоотводом от настоящего жениха великой княжны. Пока общество отвлекается на вас, и вы зарабатываете себе авторитет среди благородной молодежи, великая княжна и ее будущий супруг могут заниматься своими делами». Я улыбнулся в ответ. «И как думаете, Виктория, многие ли придут к тому же выводу, что и вы?» — спросил я, глядя на Морозову. «Полагаю, многие», — ответила та с легким наклоном головы. «Разумеется, вряд ли среди них будут те, кто имел какие-то реальные планы на великую княжну. Они наверняка не смогут взглянуть на ситуацию непредвзято. Но не думаю, что таковых будет много. Вы сильнейший среди молодежи, и вам не составит труда победить любого претендента. В процессе, скорее всего, род Романовых еще и получит какую-то компенсацию за претензии к вам. Романовы выходят обратно в общество. Прошло чуть больше месяца, как вы приехали в столицу, и уже столько всего получили от государя». Я приподнял бровь, и боярышня усмехнулась. «Естественно, получили заслуженно, я в этом не сомневалась ни на секунду», — пояснила она. «Но ваше княжество после долгой опалы выходит из тени и очень быстро набирает влияние. Не попытаться вас привязать к себе для царской партии — это упускать отличный шанс». Для Романова же сейчас очень важно обрести как можно больше сильных союзников. Тем более, что наследника государь еще не назначил, и неизвестно, как новый царь будет относиться к вашему роду. Но из какой семьи бы он ни вышел, это будет Рюрикович, а значит, Романовым нужно заручиться поддержкой всех возможных Рюриковичей. Я кивнул, слушая ее доводы. Звучало все вполне логично и правильно. Но, разумеется, это только моя догадка, Дмитрий. Закончила Морозова, останавливаясь первой. Мы как раз дошли до входа в лабораторию. «Вы, кажется, хорошо разбираетесь в политике, Виктория», заметил я, пропуская девушку вперед. «Может быть, мне даже стоит взять у вас пару уроков». «Оставьте, Дмитрий», — отмахнулась Морозова. «Лучше помогите мне с нашим проектом. Я, конечно, уже приступила к работе, но пока что она очень далека от завершения». «С удовольствием», — ответил я. Мы оба прошли пост охраны, затем Виктория повела меня на свой этаж. Под нужды нашей группы отвели отдельную секцию. Внутри я несколько минут рассматривал оборудование, после чего мы приступили к разбору теории Морозовой. Я бы мог просто указать, как и что делать, но снова не стал так поступать. Когда мы, наконец, закончили, у Виктории на руках была практически готовая инструкция. Оставалось только подобрать правильные параметры экспериментов и воплотить универсальную плазму на практике. «А ведь вы говорили, что не слишком углублялись в тему», — покачала головой Морозова, когда мы закончили. «Спасибо, Дмитрий, за вашу помощь». Я улыбнулся, поднимаясь из-за рабочего стола. «Всегда рад помочь, Виктория», — произнес я, глядя на одногруппницу. «Вы бы и сами справились. Заметьте, ведь все идеи отходили именно от вас, а я лишь задавал уточняющие вопросы. Что доказывает, что вы знаете, куда нужно идти». Я пожал плечами. «Как я и говорил, у меня есть свое видение. Но вы вправе выбирать свой путь», — улыбнулся я и бросил взгляд на часы. «Но мы задержались. Не пора ли домой?» Морозова сохранила документы, составленные во время наших изысканий, и тоже поднялась со стула. «Вы правы, Дмитрий», — произнесла одногруппница с усталой улыбкой. «С вами время летит совершенно незаметно. Неудивительно, что вы привлекаете к себе столько женского внимания». Я отмахнулся. «Это все мой животный магнетизм», — со смешком сказал я. «Во мне чувствуют альфа-самца. Я же рыцарь-дракон. У бедных девушек просто нет ни шанса устоять перед такой гремучей смесью благородства и привлекательности. Ну и про горы золота тоже забывать не следует». К концу моей речи Морозова уже смеялась в голос. Я слушал ее звонкий смех и улыбался в ответ. Сегодняшний вечер прошел приятно и в отличной компании, так что настроение у меня было самое хорошее. «Виктория», — заговорил я, когда девушка успокоилась. «Да, Дмитрий». «Разрешите вас подвести до дома?» — спросил я, протягивая ей ладонь. Она на несколько секунд задумалась, прежде чем ответить, а после решительно вложила свои пальцы в мою руку. «Не стану отказываться, Дмитрий». До парковки мы добрались в полном молчании. Осень уже была достаточно прохладной, но нам это нисколько не мешало. Пожелтевшие листья ковром устилали двор университета, часть крутилась под ветром на дорожках. И несмотря на то, что холодно нам быть не могло, Виктория все равно прижималась ко мне плечом. Впрочем, она тут же одергивала себя, когда замечала этот факт, но все равно снова оказывалась рядом. Я ничего не говорил по этому поводу, лишь улыбался, а сама Морозова старалась сделать вид, будто ничего в этом нет. Ее слуга, ожидавший возле автомобиля, поклонился мне издалека. А когда я открыл перед девушкой дверцу своего монстра, Григорий прыгнул за руль машины Морозовых. Естественно, впереди нас он не поехал, намереваясь следовать за княжескими внедорожниками, как велит этикет. «Виталя, едем в Боярский квартал», — приказал я и поднял стекло, отрезая нас с Викторией от слуги. «Доставим боярышню Морозову домой. Время позднее, на улицах столицы много опасностей». Водитель едва заметно подмигнул мне в зеркало заднего вида, а потом перегородка отделила нас от шофера, и я посмотрел на одногруппницу. Морозова удобно расположилась на сиденье и, взглянув в ответ, улыбнулась. Но разговор не начала, отвернувшись к окну, и всю дорогу избегала смотреть на меня. А то, что моя правая рука все это время гладила ее запястье, не так уж и важно. В конце концов, мы же не делали ничего предосудительного, верно?